42. Когорты, оставленные Валентом в Аремине после отъезда командующего, совсем пали духом. Корнели Фуск подтянул против них свои войска, приказал быстроходным судам курсировать вдоль берегов и таким образом запер виталианцев с суши и с морем. Теперь долины Умбрии и обмываемая Адриатическим морем часть Пицена оказались заняты. Смотри примечание 88. Между Италией Веспасиана и Италией Вителия единственной преградой остался Апеннинский хребет. Примечание 88. Пицен – область на побережье Адриатики, расположенная южнее Аремина. Фуск, таким образом, обошел запертых в Аремине вителианцев и продвинулся далеко на юг. Конец примечания. Валент тем временем вышел на кораблях из Пизанского залива, но штиль или встречные ветры заставили его пристать в порту Геркулеса Монойкийского, смотри примечание 89-е, неподалеку от которого действовал прокуратор Приморских Альп Марий Матур, смотри примечание 90, пока еще по-прежнему сохранявший верность Вителию, хотя все кругом уже перешли на сторону его врагов. Примечание 89-е, ныне Монако. Примечание 90, смотри книгу 2, главу 12. Конец примечаний. Марий Матур хорошо принял Валента и отговорил его от безрассудной поездки в Нарбонскую Галлию. Доводы Матура навели на Валента ужас, а вскоре и солдат его страх заставил забыть о долге и присяге.